Алексей Поганец. Старая переправа 2. Перекрестки. Глава 1. Обещанный двумя рюкзаками и двумя ружьями Данил подходил к пропускному пункту под башней. За последние недели он здесь примелькался и уже знал практически всех охранников, как и они знали его. Больных на голову поисковиков, кто ходил пешком под дождем, не было. Ну, кроме Данилы, конечно, который ходил каждый день. А, Данил, смотрю, удача улыбнулась. Рюкзак набит, да еще огнестрел подобрал. Да, сегодня удачно. Понимая намеки, Данил полез в карман оплатить пошлину. И так его пропускали последнее время бесплатно. Брать с него было нечего. Увидав, что Данил достает из кармана кожаный кошель, охранник сразу запротестовал. Ты чего, не нужно, потом как-нибудь отдашь. Погода наладится, обязательно разбогатеешь. Данил как снял этот кошель с пояса сухаря, так даже туда не заглядывал. С ним столько событий произошло, что содержимое кошеля для него было не самым интересным. Особенно когда по карманам распихано 30 полновесных золотых монет. Завязки на этом кошеле какие-то хитрые, не сразу разберешься. Да еще один из рюкзаков висел спереди, что ограничивало свободу действия. Поэтому с завязками пришлось побороться. Да нет, серьезно, вновь начал охранник. Если кто узнает, что я с тебя пошлину содрал, меня засмеют потом. А вот это было обидно. Да еще неизвестно, что в кошеле, сейчас развяжет, а там медь одна, или что хуже, железные или цинковые монеты. Вот тогда точно позор будет. Так глядишь, вместо взимания пошлины охранники ему как бедному студенту скидываться начнут. Наконец-то завязки поддались, и Данил высыпал на руку мелкие, будто тыквенные семечки, монеты. Конечно, с местными кругляками эти семечки не сравнятся в размере, но по весу серебро, оно и в Африке серебро. Данил насыпал почти целую горсть. Если на местные переводить монет 6, ну не 6, так 5 точно будет. Держи, считай, тот самый день настал, и я разбогател. Данил пафосно подкинул кошель, в котором еще оставалось 3/4 содержимого. Забери хотя бы половину. Сейчас ливни пойдут, вообще из города не выйдешь. Охранник думал, что все богатство Данила этот кошель. Данил не стал его переубеждать, а наоборот сильнее потряс кошельком. Да нет, тут есть немного, да ружье нашел, это еще монет 10 выручить можно. Да брось, это мелкашка, кому она нужна? Может, ружье и хорошее, да только сам же знаешь, патрон к ней не найдешь. Ну тут охранник был прав, с патронами тут беда. Только вот стоять болтать с охранником и разговаривать о жизни было бы хорошо, если не вес двух рюкзаков. Позвоночник просил пощады, поэтому Данил распрощался и зашагал по мощеной дороге, уже вставшим родным город. Данил вспомнил, как попал в этот город, да и вообще на эту планету. Во всем виновато его любопытство. Жил он себе и жил, снимал квартиру, работал механиком. И вот его заинтересовало одно место на карте, с надписью «Переправа», вот он и переправился. Теперь идет здесь выложенный в грязи, под непрекращающимся дождем. Ему доступны сакральные знания. Только что толку? Всегда стремился познать тайные знания, и вот они и открылись. А ничего не изменилось. Ими не поделишься, в монету не переведешь. В этот изолированный мир песочницу попадают либо инфицированные, либо с подозрительной активностью. Вот он и попал сюда из-за каких-то воспоминаний. И это все ерунда, но так как его подозрительная активность была в прошлой жизни, он на время лишился права на перерождение. Вот сейчас получается, он прошел испытание и в буквальном смысле заработал билет в другую жизнь и право на перерождение. Правда, ему дали выбор остаться тут и продолжить искать приключения на пятую точку, либо дождаться рейса с соседней планеты и улететь туда в скучную размеренную жизнь. Да он сейчас, будто на перекрестке, либо идти старой дорогой через грязь, ночевки в степи или размеренная скучная жизнь какого-нибудь рабочего, где дни похожи один на один, и денег хватает ровно от зарплаты до зарплаты. И что же Данил выберет? Ищите дураков тут оставаться, даже личная просьба перепута не остановит. Тем более он зайдет перед отлетом и выскажет, что думает по этому поводу компетентным людям, так что формально он просьбу перепута выполнит. По пути даже хотелось выкинуть ненавистные рюкзаки. Зачем они ему там? Останавливало то, что рюкзаки с содержимым можно продать, а серебро там очень понадобится. Поэтому приходилось терпеть ноющую боль в спине и укорять шаг, чтобы быстрее разгрузить спину. Данил, как обычно, успокаивал себя: дойду до угла, скину рюкзаки и отдохну. Дойдя до угла, скидывать рюкзаки кроме как в луже было некуда. Поэтому принималось решение дойти до вон того камня, и если совсем не в мочь будет, то обязательно на него рюкзаки скинет и отдохнет. Дойдя до камня, казалось, сил еще много, сейчас отдохнет, только хуже будет, поэтому шел дальше. Как только проходил камень, рюкзаки с каждым пройденным метром становились тяжелее на килограмм. Но поздно, камень уже пройден, значит, вновь до поворота. А тут вон уже и квартал. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто не видит, Данил просунул руку под ворота и, нащупав конец веревки, потянул за него. Ну, не было денег на замки с ключами, поэтому пришлось сделать самодельный запор с веревочкой в тайном месте. Калитка в воротах открылась, вот он и дома, во дворе никого. Лишь шум в квартире Лафины и запах готовящейся еды. Данил остановился и принюхался. Помимо запаха еды пахнуло чем-то знакомым и не очень приятным. Правда, запах был мимолетным. Данил лишь слегка насторожился. Но дальше его отвлекла вышедшая из своей квартиры Карина с Акимом. «О, удачно сходил. Поздравляем!» «Конечно, от глаза Карины не утаишь лишнюю поклажу. Сейчас», — Данил, прыгая, скинул один за одним рюкзаки. «Думал, не допру. Что там интересное есть?» «Не знаю», — на автомате ответил Данил и сразу осекся, ведь очень подозрительно смотрится, когда даже не заглядывал в трофей. Поэтому пришлось поправиться. В рюкзаке сверху посмотрел, все не вытряхивал, лужи кругом. Данил достал из кармана самодельный ключ, собранный из двух проволок толстого сечения. Натянул на себя дверь и, вставив в маленькое отверстие, начал пытаться открыть свою квартиру, подцепив крючком набитые гвоздики на задвижке. На удивление, сегодня ему легко удалось. Обычно он дольше возится. «Пойдем посмотрим, что там», — пригласил он Карину с Акимом, зная, что любопытная Карина так и так напросится. В этот момент со стороны улицы послышался шорох подъезжающей машины. Вот только этого не хватало. В ворота начали стучать. «Аким, открой!» А Данил, быстро скинув обувь, занес рюкзаки и ружья домой, а также бегом кинулся к нише с аккумулятором и судорожно начал ощупывать руками внутренние стенки. «Есть полочка!» Данил тут же хотел скинуть туда все 30 золотых монет. Как Данил себя не успокаивал, получалось судорожно. То рука за карман цеплялась, то до внутреннего кармана через плащ не доберется, не успевает, а по крыльцу уже шаги. Данил прикрыл дверцу и подскочил к раковине с краном, будто он пьет воду. Не так не пойдет, следы грязи на полу от мокрого плаща выдают, будто он специально бегом к этой нише бежал. Он тут же скинул плащ на то место, где стоял на четвереньках и пытался прятать деньги, вот теперь можно и к крану. Смотрится все естественно. Пришел, скинул плащ и пьет воду. В квартиру вошли без спросу, судя по шагам, четверо. Данил обернулся, вытирая лицо. Щеголь, с двумя помощниками, затянутыми в черную портупею и револьверами на боках, а позади Аким и Карина. Правда, шагов последней было не слышно. «Чем обязан?» — спросил Данил, соображая, что это за НКВД. «Вас приглашают в канцелярию». «Хорошо, приду. Приведу только себя в порядок, боюсь, времени нет». «Успею побриться?» — спросил Данил, трогая свою трехдневную щетину и наблюдая, как Карина жестами спрашивает разрешение вырубить охранников. Данил пальцем показал «подожди», а вслух спросил: «Могу я узнать, в чем такая спешка?» «Там расскажут». Кажется, это уже было. Его уже забирал щеголь с двумя патрульными. «Блеск, собрался сваливать отсюда, а тут какие-то непонятки с черноременниками. И ведь с этой планеты для него один выход, туда к ним, а если за ним криминал какой будет, то и последний путь будет перекрыт. Будь в другом положении, кивнул бы Карине, да и ушел бы в степи, пойди найти его. А так придется ехать на дознание, или куда там его приглашают. Вроде про тюрьму здесь не слышал, что с ним могут сделать, только в степи выгнать. Тем более его уже забирал раз щеголь от дома, а даже не к следователю». Данил отрицательно покачал головой Карине. «Нет, ну если нужно». Данил поднял плащ с пола и вновь одел его. Причем без плаща была видна самодельная кобура его обреза. А оружие сдать его не просили, значит, не все потеряно. «Пошли, мы с вами», — тут же встряла Карина. «Пожалуйста, вас тоже просили привести». Данил тщательно запер дверь и, убрав ключ во внутренний карман куртки под плащом, который и так топорщился. Все тот же авто с большим кузовом и мелкими колесами, которые трясли по мостовой. Единственное отличие от прошлого раза — Данил даже не гадал, за что его везут. После рюкзаков усталость растекалась по телу, так что по большому счету все равно, что там дальше будет. Вот и центр. Сразу что бросилось в глаза — это то, что на разгрузке стоял космический челнок. Как раз пилоты меняли истертые защитные плиты, а грузчики сновали, затаскивая в трюм мешки и ящики. Значит, до взлета еще несколько часов есть. Вот и здорово, сейчас прям и купит билеты. Даже рюкзаки некогда продавать, пусть ребятам останутся, как и патроны. Хватит ему и кошеля с серебром на первое время. Данила с Кариной и Акимом провели всеми коридорами на третий этаж. В этом крыле здания, на этом этаже Данил еще не был. Тут у входа в крыло стояла охрана, которая вежливо попросила оставить оружие и верхнюю одежду. Вот это немного напрягло, но куда деваться, пришлось оставить обрез. Карина выложила револьвер и нож. Данил выучил характер девушки и знал, что у нее что-то осталось из оружия припрятано. Но если он скажет, чтобы она достала все оружие, она его достанет. И он выглядел бы крутым, но Данил уверен, что охрана не просто удивится, а запишет Карину в особые опасные, и в будущем до нее будут докапываться везде, проверяя до нитки. Поэтому, чтобы не подставлять Карину, Данил промолчал. Он уверен, осталось то оружие, которое не найдут. Улучшив момент, Данил наклонился к Карине и почти в ухо сказал: «Без приказа не доставай, что бы ни случилось». Карина лишь едва кивнула, показав, что поняла. Дальше пустой коридор упирался в дверь, а за ней приемная, и о чудо, тут вдоль стен стояли стулья. Посетителей было мало, всего два человека, обоих он знал. Это егерь и рыжая. И рыжая была при параде в полном смысле слова. По всей видимости, на ней одет был парадный мундир, с обтягивающими штанами и кителем с отложными манжетами. Через плечо шла черная кожаная лямка с наградами и званиями. Волосы были уложены в прическу, открывающую шею. Наверное, она даже накрасилась, потому что ресницы казались огромными, а губы очень яркими. Данил на секунду растаял, утонул в зеленых глазах, которые долю секунды были счастливы видеть его. Но правда, увидев, что Данил зашел с девушкой, тут же сузились. Рыжая вскочила со стула и как коршун бросилась на них. Карина ростом метр с кепкой вскочила вперед и затолкала двухметрового Акима себе за спину. Данил так и был позади. Две девушки встали напротив и непрерывно смотря друг другу в глаза. Данил был готов поклясться, что воздух между ними начал потрескивать искорками. Кажется, еще секунда, и они вцепятся друг другу в горло. И как бы Карина не выхватила ножичек из своего спрятанного арсенала, да и рыжая готова выхватить револьвер, что висел у нее с правого боку. «А ну прекратите!» Учительница вовремя вышла из кабинета. Но на девушек грозный окрик эффекта не произвел никакого, они продолжали стоять. Тогда Аким просто взял Карину в охапку, отвернул в сторону. «Хватит!» — тихо сказал он ей, при этом поцеловав. Напряжение как-то в один момент улетучилось, причем с обеих девушек, одновременно. «Извините, я подумала», — первой заговорила рыжая, и при этом так зло посмотрела на Данила, будто тот был перед ней в чем-то виноват. «Бывает, как ни в чем не бывало», — ответила Карина в объятиях Акима, который на всякий случай продолжал обнимать, а вернее крепко держать свою девушку. «Заходите, Данил, пока один зайди, а вы посидите здесь, пока вас вызовут». Учительница обратилась вежливо к собравшимся, будто ничего не было. Егерь, Данил, пропуская рыжую, вошли внутрь кабинета. Если все прошлые разы, когда Данилу приглашали в кабинет, то те кабинеты ничем не отличались от советских, конторских. Этот же кабинет был явно буржуйский. Во-первых, он был выдержан в одном стиле. Книжный шкаф, диванчик, кресло и два стола были выполнены в, а Данил не знал, что за стиль, барокко это или рококо, а может, еще как называется. Но цвет и узор был одинаков на всем, включая стены. Хозяйка кабинета, судя по всему, была учительница. Но вот главным сейчас тут был мужик средних лет, в истертом комбинезоне с вышивкой над карманом паллада. Мужик был совершенно обычного вида, русоволосый, ничем не примечательный. Единственное, что отличало его от обычного работяги, это властность. Есть такие люди, которые рождены директорами, они никогда не повышают голос, но их указания всегда выполняются. «Проходите, садитесь», — вежливо попросил он. Но мысли сказать «спасибо, я постою» не было даже у рыжей, и она плюхнулась рядом с Данилой на кожаный диванчик. Причем получилось так, что они сели довольно тесно друг к другу, но пересаживаться рыжая не решилась. «Значит так, как вас зовут, я знаю, можете звать меня инспектор», — сказал мужик, усаживаясь в кресло напротив них. Никто не проронил ни слова, Данил тоже решил не высказывать свои мысли. Ну, есть у них какая-то секретность. Ни имени начальника, ни учительницы он не знал. Может, у них, как у Темнила, религиозные причины прятать свое имя. Тем временем инспектор продолжил: «Я хотел бы знать подробности пропажи Лахтика». Все вновь молчали, поэтому инспектор показал на егеря. «Давай ты». Егерь встал, вытянулся по стойке смирно и четким рапортом доложил, во сколько Лахтик прибыл, во сколько убыл, сколько припасов взял, сколько людей. Потом был доклад, через сколько вернулась первая группа, через сколько вторая, и сколько времени уже нет вестей от экспедиции. Дальше было пару наводящих вопросов, по поводу куда ушла экспедиция, и были ли поисковые отряды. Получив отрицательные ответы, инспектор отпустил егеря, оставив на диванчике Данилу и Рыжую. «Давай ты». Данил рассказал все, что знал, упомянув, что Лахтик отправил их домой, избавляясь от обузы. Данил не хотел говорить, что им не заплатили, поэтому он умолчал об этом инциденте. «Сколько он вам заплатил?» «Лично мне был обещан золотой». Инспектор достал из сумочки на поясе золотой и положил на край журнального столика, пододвинув его к Даниле. «Мне не нужно, я считаю, что работу не выполнил. Но вот парням не заплатили». Инспектор укоризненно глянул на Рыжую и протянул еще один золотой. «Этого много. Считай, что это проценты». Данил забрал одну монету, вторую оставил на столе. «Это парням, а я действительно не заработал». «Хорошо, тогда больше не задерживаю». Данил облегченно выдохнул. «Ничего страшного не случилось, его не арестовали, не расстреляли, а просто спросили». Данил набрался смелости спросить. «Извините за наглость, а не подскажете, чтобы улететь на вашу планету, что нужно? Оплати билет да лети, то есть никакие визы, документы не нужно». «Нет», — пожал плечами инспектор. «Тысячу извинений, не подскажите, где и за сколько можно купить билет? В трюме увидишь человека, он грузы принимает, вот у него можно купить. Общая каюта стоит 30 золотых, отдельная 100, но отдельная занята мной. Поэтому полет возможен только за 30. Спасибо, до свидания». Данил радостный двинулся к двери. «Останови его». Рыжая чуть не взвизгнула. Данил уже взялся за ручку двери, как позади послышалось: «Молодой человек, задержитесь, пожалуйста». Вот теперь сердце упало в пятки. Очень нехорошие предчувствия по поводу его вылета отсюда. Рыжая способна сделать ему козни. Да не единожды, уже делала. Нужно было по-тихому улететь в другой город, а потом и на другую планету. Данил медленно обернулся и стоял около двери. «Да вы не стойте, присядьте пока. Сейчас выслушаем молодую особу и решим, что с вами делать». Данил побрел к диванчику и плюхнулся так, что не успевший выйти из кожи воздух подбросил Рыжую так, что ей пришлось встать. Он не закончил испытание на право ношения черной портупеи. «Да, возможно, досрочно сдать, пока я тут. Интересно. Позови куратора». Рыжая встала и вышла. Данил остался в компании инспектора и учительницы, которая тихо сидела за столом. «Я так понимаю, с данной особой у вас отношения не очень?» — спросил инспектор, скорее для поддержания разговора, чем из любопытства. «Ну, скажем так, у нас есть кое-какие разногласия». Данил сейчас был очень зол на Рыжую и, возможно, слишком резко сказал слово «разногласие», так что инспектор зацепился за эмоциональный всплеск. «Если не трудно, расскажи подробнее». «А что ему скрывать и выгораживать ее, когда она вновь топит его на ровном месте? Ну, не считая того, что она в меня стреляла и ведет себя постоянно так, будто я ей что-то должен, то она, используя положение, выгнала меня с работы и выдала волчий билет». «Даже так? А причины не узнавали?» «Нет». «А не пробовали спросить? Может, и перестали бы ненавидеть, узнав причины? Как можно ее ненавидеть, если желание обнять ее пересиливает желание ее прибить?» Это выражение вырвалось само, наверное, он все-таки устал, таская рюкзаки, говорить вслух такое, в чем боялся признаться даже себе, но понял, что сболтнул лишнего, потому что Данил забыл, что они не один в кабинете. За столом сидела училка, которая тихо, как мышь, перебирала документы, а при этих словах уронила ручку и сейчас пыталась поднять ее. «Откровенно», — сказал инспектор, выгнув дугой бровь, «а вы знаете?» «Что знаете?» Данил так и не узнал. Открылась дверь, и в кабинет без стука вошла Рыжая, а за ней начальничек, который тоже на Данилу точил зуб. «Ясно, ничего хорошего ждать не следует». Инспектор из добродушного собеседника вновь превратился в официальное лицо. «Докладывайте». Дальше пошел сухой доклад: когда Данил прибыл, как сдал экзамены, какой индекс ему был присвоен. Единственный раз инспектор переспросил, когда услышал, что при повторном экзамене Даниле присвоили другой индекс. Почему такая разность в параметрах? Искусно притворялся дураком. Без всякой заминки ответил начальник и дальше продолжил про задание, про состояние квартала, делая акцент на те факты, что неприкосновенный запас не создан, а общественные здания не только не ремонтировались, но даже наоборот, Данил дал указание разбирать полуразрушенные здания, и то, что команда от Данила разбежалась. «Объяснишь?» – инспектор повернулся к Даниле. «А нужно?» – «Приговор вынесен. Да и ни к чему мне это, я собрался улетать отсюда. Приговор здесь выношу я, и улететь ты сможешь, если я разрешу. Давай по порядку. Почему общественные здания не ремонтировал?» «Хорошо, общественные здания не ремонтировались по причине их отсутствия». Инспектор посмотрел на начальничка. Он сам выбрал дальний квартал. «А зачем разбирать дома?» – приказал. Вновь инспектор переключился на Данила. «Проломы в стенах заложили, знаете, в крайнем квартале, очень неуютно жить, когда дыры по периметру». Не удержался от ехидства Данил. «Люди почему разбежались?» Тут Данил просто пожал плечами. Лень было оправдываться. «Ладно, с людьми. Что думаешь по поводу черной портупеи? А зачем она мне нужна? Я говорила, что ты слабак и не сможешь заработать себе право. Я говорила, вот больше и не спрашивай, почему я имею право так разговаривать с тем, кто не может заработать. Вы слабаки». Данил какой раз попадался на слабо, особенно когда это слабо исходит от рыжей. «Есть ускоренный способ получить черные подтяжки?» Данил намеренно исковеркал название портупеи, спросив у начальничка. «Конечно есть. Оплачивайте департаменту работы по восстановлению квартала и наполнению запасов, и, пожалуйста, экзамен сдан». С ехидной улыбкой на лице ответил начальничек. «Сколько?» «Да фиг с этим рейсом, следующим улетит, 30 золотых должно с запасом хватить, если учесть, что проломы заложили ему за золотой, да еще на доске осталось. Пусть 20 на бане, туалет и склад уйдет, монет 5 на припасы, опять на разворовывание начальнику останется. Один бриллиантовый, видел когда-нибудь такой? Хотя что это я, можно по курсу, 100 золотых». Данил сразу понял, что это за стекляшки лежат рядом с золотом у него в кармане, это явно не пепельница и не подстаканники. «Что, тогда сколько весь квартал стоит?» — справедливо возмутился Данил. По его прикидкам, цена в 3 раза завышена, это минимум. Но его не так поняли, и еще более широкой улыбкой ответили. «Стоимость квартала на сегодняшний день составляет 1 бриллиантовый, ну или все те же 100 золотых». Тут, конечно, можно было спорить и торговаться, но не та ситуация, гордость не позволяла. Да и вообще принципы – это дорогая штука. «Кому платить?» «Можно мне?» — как кот промурлыкал начальник. Данил вынул из внутренних карманов 2 прозрачных кругляша, и один на другой положил их на журнальный столик. «Главное, чтоб не подделка была, а то точно попадет». Улыбка слетела с лица начальника, и он растерянно поднял кругляш, на гранях которого разбегались многочисленные искорки. Начальник растерянно смотрел то на инспектора, то на Данила. Казалось, только рыжая не удивлялась. «Извините, не подскажите настоящие, а то я ни разу не видел такие деньги», — обратился начальник к инспектору. Тот лишь вскользь взглянул и кивнул. «Настоящие». В этот момент Данил облегченно выдохнул. «Все, я заработал право, вернее купил, как и говорил ранее, у кого деньги, тот все себе купит, так что ваши. Я хоть из богатой семьи, но всего добилась сама, мне больше не нужно рассказывать». Не обращая внимания ни на кого, Данил высказал рыжей все, что думал. «Чтобы получить право, нужно дать клятву императору. Не поймите меня неправильно, я не то чтобы не хочу, я не знаю вашего императора, может, он человек хороший и взгляды его правильные, но я не знаю абсолютно, кто он и чего он хочет. Возможно, когда узнаю, я сам в первых рядах приду к нему присягать на верность, но пока увольте. Надеюсь, своим ответом я его не оскорбил». Данил поднял руки и уселся назад на диван. «Нет, не оскорбил, так что экзамены ты сдал, в любой момент можешь дать присягу и быть принятым на службу». Инспектор обернулся к училке. «Проследите, чтобы все было правильно оформлено, а главное, чтобы все было построено, и не по завышенным ценам. Все, вы свободно идите занимайтесь оформлением». Начальник с учительницей вышли, оставив рыжую, Данила и инспектора наедине. «Ты меня не единожды сумел удивить, это редкость. Формально я тебе приказать ничего не могу, так что ты свободен». «Нет, нельзя его отпускать, он должен идти в экспедицию. Заставить его не могу, у нас нет рабовладельческого строя, и я даже не король». «Ну, папа», — вдруг рыжая с официального тона перешла на просящий. «Как ты не понимаешь, я видела, что только он может спасти Лахтика, иначе тот умрет. У тебя вновь сновидение, из за них я отпустил тебя сюда. Да, и одно постоянно, только он спасет Лахтика. Прикажи ему». «Как? Я не могу свободному человеку отдать приказ. Почему он отказался от портупеи? Так не должно было быть. Найми его. Молодой человек, извините, что обсуждаем, как будто вас тут нет, но не согласитесь возглавить экспедицию, скажем, за... Извините, Данил не имел ничего против инспектора, и грубить ему не хотел. Вы должны понимать, что у меня нет опыта в глубоких вылазках, да и большим коллективом я не управлял. Еще и есть обстоятельства, по которым я должен покинуть эту планету. Поэтому твердое «нет». Вопрос не в деньгах, обстоятельства. Инспектор вновь зацепился за неудачно оброненное слово. Нет, ни криминал и ни долги, личные. Инспектор развел руками. Сама попроси, я думаю, тебе он не откажет. Рыжая неожиданно разрыдалась, собравшись мыслями, она решилась. И глядя в глаза, произнесла: пожалуйста. Данил уже после слова папа будто не в своей тарелке был. Женский плач тоже влияние оказал. А уж сейчас, глядя в зеленые глаза, наполненные слезами, позабыл про все. Притянул рыжую и сильно обнял. «Хорошо, я согласен, одна экспедиция». Данил встретился глазами с инспектором. Моментально все наваждения слетели, но рыжая сама плотно прижималась к Даниле, и отстранить ее было бы сейчас неправильно. Но и обнимать дочь высокого начальника у него на глазах было чревато. Поэтому Данил аккуратно поддерживал девушку за плечи, пока та не выплачется. «Спасибо», — наконец-то произнесла она, шмыгая носом. «Ты меня прости, мне пришлось не помогать тебе при ранении, чтобы ты считал меня избалованной дурой. Тогда, когда я увидела тебя в первый раз, я сразу поняла, что это ты, и пришлось уволить тебя отовсюду, иначе ты не стал бы ходить в степь, а мне нужно было, чтобы ты набрался опыта. И медичку я перевела в другой город из-за...» Тут Данил понял, насколько его переиграли. Он думал, что она действительно избалованная дура, а она вон какую комбинацию провела. Хотя, наверное, она избалованная и есть. Да и отец ее просчитал Данилу. Своим попроси сама, кажется, он так цену найма раз в 10 скинул, не меньше. А раз они его просчитывают, нужно действовать нелогично. Данил сильнее обнял рыжую. Он хотел тоже поиграть. Но если честно, на какое-то мгновение мир пропал, остались только он и рыжая. И было так хорошо, что хотелось, чтобы это было вечность. Почему ты отказался от присяги? В снах ты был в звании. Прости, я не смогла. Рыжая вывернулась и выскочила из кабинета. Данил был полностью ошарашен. Половина мира вывернулась наизнанку, или наоборот, с изнанки вывернулась наружу. Ладно, парень, что нужно для экспедиции? 3 шагохода, и еще человек 6 наемников. Это все обеспечит? От меня что-нибудь нужно? Подробные карты. Обеспечу. Тогда все. Значит, если вопросов нет, не задерживаю. Данил встал и уже взялся за ручку двери, как инспектор его окрикнул: «Вытащи сына». Данил кивнул: «Постараюсь». «И пригласи девушку с парнем, что с тобой пришли». Данил вновь кивнул и вышел из кабинета. Глава 2. Карина и Аким зашли в кабинет, а Данил сел на удобный стул у стены. Что-то он сдулся, четко планировал одно, а пошел на поводу и согласился на авантюры. Кажется, он пролетел мимо перекрестка, на котором должен был изменить свою жизнь, свернуть с одного пути на другой. Что это? Воспользовавшись тем, что он уставший, ему навязали чужую волю, он поддался на женские слезы? Нет, себе врать не нужно. Данил хотел в эту экспедицию, поэтому он и согласился. Наверное, скучная жизнь все-таки подождет. Единственное, что плохо, сразу не договорился об цене. Хотя и тут что врать себе. Он давно прикинул, что трофеи, добытые в экспедиции, будут куда ценнее, если ему просто заплатят. Был еще один щекотливый момент: если бы рыжая ему заплатила, то он был обязан делать то, что она скажет. Нет, он определенно правильно сделал, что не потребовал оплату. Кстати, а где встречаться и договариваться, то будут, не спросил. Хотя еще, дожди идут, и пока сезон не закончится, об экспедиции думать рано. Данил начал примерно перебирать в голове, что им потребуется для экспедиции. Данил. Аким тронул его за плечо. Видно, пешая прогулка в несколько десятков километров дает знать. Только зад посадил, как уснул сразу. Вот только прошло немного времени, как он уселся на кресло. В общем, он не выспался и чувствовал себя полностью разбитым. Ну что домой? Одна мысль, что до дома еще топать нужно, буквально приклеивала зад к стулу, так неохота вставать было. Данил собрал всю волю, чтобы встать. Нет, сначала документы заберем, наверное, уже оформили. На охране этажа Данил забрал свой обрез и плащ. В поле он казался не слишком сырым и грязным. Сейчас же, после того, как Данил посидел в тепле и комфорте, плащ, измазанный жидкой грязью, одевать не хотелось совсем, до него прикасаться даже страшно было. Пришлось брать его чуть не на вытянутые руки, и так идти с ним по лестнице. Тут же на лестнице их встретила учительница с двумя папками. «Ну ты, Данил, удивил, реально удивил. Вот держи документы на собственность и подтверждение сдачи экзаменов. Вот векселя на выполнение работ. Документы можешь терять, они все есть в реестре. А вот векселя не рекомендую. Никто ими воспользоваться не сможет, они именные, оформленные на тебя, так что воровать их никому смысла нет, кроме подрядчика. Но если все же они у тебя резко пропадут, обращаешься сразу ко мне». «Ясно, ясно. Считаешь цены на работы завышенной, тоже обращаешься ко мне». «Ясно. Меня не будет, можно доверенное лицо этим займется». «Точно, ты же уезжаешь». «Хорошо, познакомишь меня перед отъездом». «Карина, а ты зря перестала ходить в школу, рекомендую посещать занятия, хотя бы пока дожди». Данил посмотрел на Карину, вот она попала. «Если учительница рекомендует, то лучше ходить». «Хорошо», согласилась она, сделав книксон. Все на секунду зависли, не ожидая таких манер от Карины. «Ладно, достаточно двух занятий», сказала учительница, уже на ходу взбегая вверх по лестнице. «Ну все, сейчас точно домой». Утром в дождливую погоду спалось хорошо, особенно когда в доме холодно, и только под одеялом тепло. Мухи с холодами пропали, поэтому Данил откровенно проспал не только рассвет, но и завтрак. Сейчас его разбудила ругань во дворе. Кто-то перешел на крик и пытался что-то доказать. И лишь изредка слышались спокойные возражения старосты. Данил еще вчера вечером передал ему векселя на строительные работы, а вместе с ними и всю ответственность. Он мужик хозяйственный, вот пусть и занимается. Похоже, как раз сейчас он этим и занимался, спорил или с проектировщиками, либо с прорабами. Данил пытался залезть под одеяло, чтобы еще чуть вздремнуть. Нет, сон ушел, и нужно вставать. Со вчерашнего вечера было приготовлено самое популярное местное топливо для печки — плиты. Это желеобразная масса, похожая на холодец. Продавалась она здесь в форме головок сыра и нарезалась на четвертинки уже у печки, любым ножом и нужное количество. На раз протопить или приготовить что-либо, было достаточно четвертинки. Горела эта масса, медленно плавясь, как спирт синим пламенем, да и воняло чем-то похожим. Данил поначалу думал, что это высохший клей, занесенный в этот мир в большом количестве, но похоже, это местная разработка на основе спирта, не зря же здесь производство сахара на первом месте. Правда, чем они его сгущали, было непонятно, желатин тут не производит. Так что вполне возможно, что с помощью артефактов и сгущают. Единственный недостаток топлива – это разжигалось плохо. Вот и сейчас Данил, укутавшись в одеяло, сидел и разжигал в печке с одного края щепочки. Говорят, если полить это желе спиртом, то оно сразу загоралось. Но баром пока Данил не обзавелся, приходилось жечь приготовленную с вечера бумагу и щепки. Тем более, что есть своя прелесть в разжигании огня. Данил сидел на низенькой катушке из-под провода и смотрел, как красный огонек со щепок перекидывается в голубой огонь желатинового топлива. Шум усилился, видно, спорящие подошли к крыльцу. Так и есть, постучались. Данил, не стесняясь, закутался в одеяле и в таком виде крикнул, чтоб входили, сам так и остался у открытой дверцы печки, наблюдая за огоньком. «Данил, тут хотят начать строительство с восстановления домов, я же говорю, чтобы начинали делать с помывочной и хранилища. Для чего нам дома пустые? В них все равно никто не живет. Да поймите вы, сейчас дожди, строители как раз пока полы застелили, да окна вставили, а бани мы вам потом сделаем. Кто сейчас под дождем вам камни класть будет?» Голова с утра соображала быстро, так что Данил сам удивился. Действительно, им туалет и баня ой как нужна. Сейчас отхожее место пологом отгорожено. Поэтому как хотят, пусть делают быстрее. Проблема, что не хотят, скорее даже им инструкцию начальник дал, чтоб задом наперед все делали, так сказать, в отместку. Поэтому нужно заинтересовать. 5% к смете добавь, я подпишу. 10. 10 нельзя, ревизия будет, вопросы будут. А 5% можно списать на обустройство пологов и работу в дождь. Но это все-таки вексель, и минимум, что получим мы с него, это 50% от 5%. Немного запутано, но честно ответил проектировщик. Хорошо, 7%, если сделаете хозпостройки за 2 месяца, а туалет за неделю. По рукам. Хотя стой, хочу видеть конюшню и небольшой ангар. Возможно, теоретически да, места у вас тут полно, это не центр города. Но сначала распланирую, чтоб с размерами согласовать. Вслух сказал строитель, а сам показал 10 пальцев. Да фиг с ними, с деньгами, там и так раза в 3 переплачено, пусть делают. Хорошо, делай. Строители удалились во двор бегать с рулетками и составлять сметы. Староста же перед тем, как уйти, показал большой палец. Ладно, хоть повторно не спрашивал, откуда свалились эти вензеля. Данилов вчера ответил всем, что есть договоренности. Конечно, он не стал уточнять, с кем договоренности, даже близким друзьям порой нельзя рассказать всего. Вызывали его в кабинет к начальству, вот пусть и думают, что договоренности с начальством. Вновь раздался стук в дверь, и тут же без спросу зашел мужик средних лет, по внешнему виду скорее с внешнего кольца обороны, чем городской. Черный широкий ремень не торчал на показ, как у местных, скорее наоборот. Получи пакет, распишись, что ознакомлен с правилами хранения и нераспространения секретной информации. С порога незваный гость протянул ручку и планшет с документом на подпись. Так я не ознакомлен, ответил ему Данил. За сохранность отвечаешь сам. Если сопрут у тебя, будет очень плохо. Лучше не делай так, чтоб его у тебя сперли. А уж если продать решишь, то лучше сразу в дикую степь беги, километров за 100 не меньше. Я тебя ознакомил, подписывай. Данил взял ручку и поставил за корючку. Посыльный передал ему здоровенный тугой конверт. Все счастливо. И незнакомец скрылся. А Данил был немного в неведении, что это за письмо, а скорее бандероль. Немного коряво Данил вскрыл бандероль. Бада, это же карты и коробочка компаса. Позабыв про строителей, завтраки и время, Данил погрузился в изучение карт. Листы карт были строго по маршруту, ничего лишнего, всего 6 листов карты. И судя по всему, им придется идти в степь почти на 200 километров, с направлением на юг. Какие-то обозначения Данил понимал: овраги, речки, курганы, ямы, вот тут и тут аномальные зоны, тут поселения. А вот дальше какие-то границы, какие-то кресты и подписи. Ни грамма не стесняясь, Данил вытащил свои купленные карты. Правда, всего 4 листа подходили под маршрут. 2 листа были дальше купленной Данилом карты. Но 4 листа — это большое подспорье. Данил начал схематично простым карандашом перерисовывать на свою карту все доступные обозначения. Продавать он эти сведения не собирался, а вот пользоваться явно будет без зазрения совести. Неизвестно еще, казенная карта останется или нет, но ему просто необходимо перерисовать все обозначения. От работы его отвлекла только один раз Лафина. Не дождавшись его на завтрак, она принесла его сама. Прошло уже пару часов, и у него затекла спина и пятая точка от сидения на неудобном стульчике катушки. И вот залетел Дулеп. «Данил, там за тобой кучер приехал». «Что?» — на автомате переспросил Данил, хотя уже понял, это за ним послала рыжая. Наверное, нужно обговорить детали и начинать подготовку. «Кучер приехал, говорит, за тобой его послали». Данил аккуратно сложил карты в купленный планшет, сюда же положил и компас. Глянул на часы. Вот часы ему сменить давно пора, его часы не попадали в местное время, и по ним оно угадывалось только примерно. Примерно было 10 часов дня. «Хорошо, скажи, я иду». На улице его ждал, если бы Данил был в Англии, то он сказал бы «кэп». А так как он не в Англии, его ждала крытая двуколка, запряженная лошадью. До центра города поездка была комфортной, двуколка была не только на пневматических шинах, но и на рессорах. Только цоканье подкованных копыт и мягкое шуршание колес. По его мнению, это самый комфортный вид транспорта, на каком ему приходилось передвигаться. «С вас 30 медных», — обрадовал его кучер, довезя до дверей какого-то квартала в центре города. А вот это была подстава со стороны рыжей. Данил думал, что все оплачено. Нет, конечно, все верно, он едет, он платит. Только денег то было полные карманы. Данил пока не решился оставлять золото без присмотра, поэтому таскал с собой. Также был кошель, набитый мелкой серебряной монетой, только проблема, что эта монета тут не в ходу. «Друг, не успел серебро поменять, такими деньгами возьмешь?» Данил сыпанул щепотку мелкого серебра на руку кучеру, сыпанул с хорошим запасом. Поэтому кучер согласно кивнул. Данил постучал бронзовым молоточком, висевшим на кольце. Практически сразу ему открыли. Неудивительно, можно сказать, элитный район, консьержка тут по статусу положена. «Данил?» – спросила она, щурясь слеповатыми глазами. «Да, пройдемте». Данил никогда не был в центральных кварталах, поэтому ему все здесь было интересно, а отличия были и большие. Ну, то, что дома тут трехэтажные, видно было и снаружи, а вот то, что дворы тут маленькие, Данил предполагал, но не настолько. А ведь верно, Улицы города расходились по радиусам словно спицы, а значит, чем ближе к центру, тем меньше места. Квартал контрабандистов не в счет, тот выпадал из общей архитектуры и был на берегу. А здесь же даже хозпостроек не было никаких, небольшой скверик в середине и все. А где же у вас в туалет ходит и запасы хранят, хозпостроек не видно? Спросил он у консьержки, которая с трудом передвигала ногами негнущимися в коленях. «Ты в туалет хочешь?» Вопросом на вопрос ответила она. «Нет, просто интересно. Просто интересующихся тут не любит», сказала она, пропуская Данила в подъезд. «Что горшок является государственной тайной?» «Горшок? Нет. Припасы? Да. Хотя ничего секретного, я тебе не окрою, если скажу, что припасы и туалеты все в домах находятся». Она вновь открыла дверь перед Данилой, и он попал не в квартиру, как ожидал, а скорее в зал заседаний. Длиннющий стол, за которым сидело 10 человек, и рыжая во главе. «О, привет!» Вскочила она из-за стола навстречу Данила. Причем так непринужденно, как будто они минимум 10 лет в одной школе учились, или у них самые серьезные отношения. Данил, конечно, рад был видеть рыжую, но толпа неизвестных за столом настраивала на официальный лад, поэтому он только вежливо поздоровался. «Проходи, я тут собрала местных командиров групп и их заместителей, чтобы обсудить совместный поход». Данил был немного ошарашен, он планировал идти малым отрядом, а тут, если считать, что командиры представляют отряды минимум по 5 человек, то получается поход армии в человек 50-70. Конечно, это хорошо, в случае заварушки. Вот только если они нарвутся на солидное гнездо нежити, столько народу будет бесполезно, а точнее сказать, точно не убежит половина. Да и это сколько обозов с припасами вести, да и как дисциплину держать. Нет, так точно не пойдет, можно с тобой отойти на минутку. Данил с Рыжей вышли в подъезд. А эти командиры тоже в твоих сновидениях были? Нет, а что? Еще не понимая, к чему клонит Данил, ответила Рыжая. То есть мы можем их не брать? В смысле? В прямом, если они тебе не снились, зачем там целая армия? Ты что, не понимаешь? Там сложно выжить малым отрядом. Крупным отрядом там тоже сложно выжить. Да плюс ко всему, этот отряд нужно кормить. А ты знаешь, сколько человек выпивает в день воды? Да, но они опытные командиры. Вот это задело Данила так, что началась просыпаться злость. А что тогда ты меня звала в командиры, а не этих опытных? В командирах нужен ты. А раз я командир, значит, должно быть по-моему. Я тебя наняла, и ты подчиняешься мне. Злость так растекалась по телу, что Данил готов был, схватив за шею рыжую, и выбил бы ей дверь. Данил сжимал кулаки до хруста, напрягая всю свою волю, чтоб не сделать этого. Но долго он не продержится, нужно скорее уходить. Вон их нанимай, и командуй ими. Данил развернулся и пошел на выход, продолжая сжимать кулаки. Стоять, стой, говорю, да и пошел ты. Данил послал бы ее в ответ, но сжимал зубы до хруста, боясь открыть рот, чтобы зло не вылетело и не сокрушила эту наивную дуру. Вот и стойка с консьержкой, которая только кивнула, когда Данил сам сдвинул задвижку на калитке. Данил изнутри просто клокотал злом, сейчас бы выплеснуть на кого-нибудь, да кроме стен никого не было. Столько раз он видел позеров, что лупили стену кулаком, и вот сейчас он со всей своей дури лупанул каменную стену. Нет, дом не упал, и даже не шатнулся, а вот боль в руке немного привела в чувство. Данил медленно разжал кулак, еще не хватало по своей дурости руку сломать. Аккуратно ощупал руку. Кажется, все цело, только кожу сбил на костяшках. Заемная злость может и ушла, а вот своя осталась. Что эта дура делает? Вот пусть и валит со своими опытными. Бубнил Данил себе под нос, идя в сторону дома. Встречная девушка пристально посмотрела на него и обошла стороной. А это значит, что он выглядел как идиот, шел быстрым шагом и шептал что-то себе под нос. Пришлось хотя бы внешне исправляться, выглядеть презентабельно. Но внутри самого квартала Данил никак не мог успокоиться, ведь выходил в таком хорошем настроении, а тут, внутри квартала, вновь чем-то пахнуло. Не то болотом, не то навозом. Так это же, Данила осенила догадка, это же их газовые резервуары. Колодцы в земле, в один из которых засыпали старую траву с водой. Похоже, она начала гнить и выделять газ. Метан сам по себе без запаха и улетучивается вверх, а вот сероводород разлетается по округе и воняет. Им то и неуловимо пахло в округе. Данил подошел к закрытому колодцу. Так и есть, вонь усилилась, и если заткнуть пальцем сосок, торчащий из люка, то чувствовалось, что внутри создавалось небольшое давление. Нужно срочно чем-то заткнуть, Газ улетучивается, а это растрата. Данил побежал в дом, склад, где хранились их находки, которые продавать было жалко по причине того, что самим в хозяйстве сгодятся. Как то получилось, что это большая куча хлама, насыпная около входа. Каждый раз придя со степи, они откладывали, что можно продать, а остальное по-быстрому скидывали сюда. Раскладывать было некогда, ведь как всегда были более важные дела, так и получилось, что валялось все у входа. Помимо лопат, вил и грабель, половина кучи была обычными дровами и тряпками, которые и брались как дрова. Хотя вот этот ящик нужно забрать как табурет, а с этого деревянного щита можно стол сколотить, ведь у него из мебели только сундук с инструментом. Данил себя одернул, он начал заниматься не тем, чем нужно. Вот как раз в ближайшее время делать будет нечего и займется разбором этой кучи и созданием дизайнерской мебели из хлама и палок. А вот с этих досок полки тут набьет. Данил вновь себя одернул, он пришел сюда за шлангом, он точно помнил, тут был такой, они его от кожаной подушки для мехов отрезали. А вот и он. Данил потянул конец шланга, который был завален всякой ерундой, тот путаясь и цепляясь за все подряд наконец-то поддался. На сосок люка шланг был немножко маловат, но материал, из чего сделан шланг, был очень эластичный, поэтому с трудом но наделся. Второй конец шланга Данил просто перегнул и перевязал бечевкой. Этого вполне хватило, давления то тут практически и не было. Эх, как хотелось поджечь газ на конце шланга, посмотреть, как он горит, но было откровенно страшновато, как бы эта закопанная емкость не взорвалась нафиг. Слишком слабое давление, может и обратный удар хлопнуть, тут нужно либо водяной затвор, либо инжекционную горелку городить. И Данил склонялся ко второму варианту, а ведь со шлангом была горелка, а они ее как бронзу сдали. Хотя зачем изобретать велосипед, нужно сходить до приемок и поспрашивать, наверное, готовые уже есть. Так и оказалось. У приемщика Данил купил плиту с двумя конфорками, всего за шепотку мелкого серебра. Хотел еще взять шланг или трубку тонкого сечения, чтобы отодвинуть плиту как можно дальше от колодца, вдруг утечки, а рядом огонь горит. Но тут оказалось проблематично что со шлангами, что с трубами тонкого сечения. Шланги, которые были в продаже, это кожа или парусина, сшитая в тонкие рукава. Возможно, от воды кожа разбухала и они не текли. С газом этого не произошло бы. Каучуковые шланги тоже были, но они были дорогие, как, впрочем, и медные трубки, которые стоили во весу медных денег. А было бы просто прекрасно дотянуть газ в дом. Но нет, так нет, лафина и на улице сможет готовить, дожди тут не навсегда. И будто услышав Данила, в облаках появился разрыв и выглянуло солнышко. Солнышко. Кажется, он по нему успел соскучиться. Данил посмотрел на небо. Если раньше облака ползли еле-еле, то сейчас летели, сворачиваясь из растянутой мглы в скомканные комки кучевых облаков. А над этими низкими и спешащими куда-то облаками висели другие, намного выше, неподвижные перьевые облака. Было очень красиво смотреть на два слоя облаков, одни темные и тяжелые, но летевшие с большой скоростью, а вторые светлые, легкие и неподвижные. Только вот прогал в тучах, летел так же быстро, как и тучи, и небо вновь затянулось. Солнце сразу пропало, но на небе то тут, то там появлялись куски открытого неба, а это радовало. Даже настроение улучшилось. Погода явно начала меняться, как и настроение. Вот только около ворот квартала вновь стоял кучер на своей двуколке. Настроение, поднятое выглянувшим солнышком, вновь рухнуло. «Я больше никуда не поеду», — упрямо сказал Данил, перехватывая плоскую плиту. «Так, я не за тобой, я пассажирку привез. Велено ждать, вот жду». «Ясно». Что за пассажирка, тоже понятно, ничего хорошего не ожидается. Данил зашел в открытую калитку и сразу пошел подключать плиту. Ничего сложного тут не было, просто надеть шланг. Только вот, с квартиры Лафины сразу вышли трое: Лафина, Карина и Рыжая. Из всего этого Данила больше удивило то, что Карина, которая недавно чуть не сцепилась с Рыжей, сейчас спокойно стояла рядом с ней. Значит, успели спеться, пока Данил за газовой плитой ходил. «Привет. Прости, была не права, нам нужно поговорить». Рыжая сейчас была разодета, будто на официальный бал пришла, хотя еще утром была просто в полевой форме, а сейчас в платье, с макияжем. Даже интересно стало, с какого это мероприятия она сбежала. «Хорошо, может, отойдем куда?» «Пошли в таверну, разговор конфиденциальный, нужно обсудить дела с глазу на глаз». Вот тут Данила испугался. «А где вести этот разговор?» «В квартиру, где кроме сундука, маленькой катушки, которую он использовал вместо низкого стульчика, и подстилки с двумя одеялами ничего не было. Может, в общую, где все вместе жили, там хоть ящики вместо стульев, но там вообще запах портянок в стены впитался. Может, к Карине или Лафине в гости напроситься, но те развернулись и зашли назад в квартиру. Поэтому ничего не оставалось, как позвать в свою квартиру. «Заходи». Рыжая прошлась по комнате, рассматривая обстановку. Вернее, не так. Она продефилировала вдоль стены, ведя пальчиком по ней. «Садись», — указал Данил на сундук, так как его стул-катушка была слишком низкой. На ней удобно было сидеть только если использовать сундук как стол. Рыжая уселась, эффектно закинув ногу на ногу. Данил непроизвольно сглотнул слюну и как бы потерялся. «Нет, она об чем думает? Закрытое помещение, мужчина и женщина наедине. А он общался с девушкой последний раз, да давно уже не общался». Взгляд словно на магните приклеивался к ногам, как не хотел Данил отвернуть взгляд, и голову в сторону, взгляд вновь оказывался на ногах. Чтобы побороть шею, которая не слушалась, пришлось повернуть все тело, а тут еще фруктовый аромат духов начал доходить, так что легонько кружилась голова, нужно срочно себя отвлечь. Да точно, вон лежанка не заправлена. Данил кинулся застилать одеяло, и ему просто необходимо куда-нибудь сесть, иначе будет видно физиологию. «Подожди». Данил выскочил из подъезда за ящиком табуреткой и буквально столкнулся с Кариной, которая бесшумно подкралась к окну. Окна то без стекол, слышно и видно все, что творится внутри. Данил молча показал ей, что разворачивалось, и валил отсюда, пока он не открутил ей голову. Как ни странно, сложное послание, состоящее из двух жестов, Карина поняла хорошо, и, сделав жест, да не больно то и хотелось, тихо ушла в сторону своей квартиры, а Данил, взяв ящик со склада, вернулся в комнату, заодно наметив в голове план беседы, почему нельзя идти в степь большой группой. Удобно усевшись на ящик, он приготовился его излагать. Рыжая, изогнувшись, подняла стружку с пола. Он вновь застыл. Какие плавные движения, будто у кошки. План моментально выветрился из головы. «Обстановка у тебя, конечно», — сказала рыжая, разглядывая поднятую деревянную стружку, лежащую тут с тех самых пор, когда он делал самодельный замок на квартиру. «Ну, это благодаря одной особе. И что ты меня во всем винишь?» Романтическая обстановка как-то вмиг улетучилась. Еще секунду назад Данил был готов носить ее на руках, а сейчас хотелось только прибить. «А кого мне винить? Кто выгнал меня с нажитой квартиры? Ха, хочешь сказать, там обстановка у тебя была лучше?» Тут Данил осекся. «Ну, по-хорошему было не лучше, кровать была, стол и ящики были, они и сица съесть». Данил отписал в квартиру общего проживания. «Если быть честным, она права, но не говорить же этого, лучше», — упрямо произнес он. «Что мешает тебе взять веник и смести стружку с пола? Или я опять виновата? Ты знаешь, какая у меня была зарплата в технической мастерской? Я бы давно все купил, и кровать, и...» «Ага, купил бы. Ты вон ящик только сейчас притащил, потому что он тебе нафиг не нужен был. А тебе все нужно? Вон нарядилась. Для кого? Опять встречи, собрания? Да пошел ты. Я освобождаю тебя от твоего слова, без тебя справлюсь. Ну и иди справляйся, придурок». Рыжая выскочила в дверь, обдав его фруктовым ароматом. «Да и пусть бежит, ему-то какое дело, деньги на билет он еще не потратил. Блин». Данил пинул катушку так, что она, врезавшись в стену, разлетелась мелкими кусками, и почти тут же выбежал следом. Но, как оказалось, не почти. Цоканье удаляющейся двуколки уже было где-то за углом. Данил зашел во двор и пошел подключать плиту, но дойти не успел, как к нему подошла Карина. «Что-то вы быстро разошлись, я думала, задержитесь». «Да ну ее, разругались? Зря, она к тебе явно неравнодушна». Данил развернулся к Карине. «Что ты от меня хочешь? Ты видишь, у нее своя жизнь, у меня своя, видела, сколько стоят ее наряды, разоделась, для каких-то приемов. Ой, дурак, ты не думал, что это она из-за тебя так разоделась, а из-за меня то для чего? Обсудить количество шагоходов. Да ты точно дурак, она к тебе шла не количество шагоходов обсуждать». Данил немного оторопел от такого открытия. «Думаешь?» «Думаю, знаю, да и все знают. Почему вы, мужики, такие придурки? И что делать? Иди извиняйся. Поможет? Ты что, как маленький? Иди покупай цветы, тогда точно поможет. Блин, вечер почти, вот быстрее давай, успеешь». Данил быстро зашагал к калитке. «Да куда ты пошел-то? В чистое переоденься, да помойся, побрейся как человек, на свидание все-таки идешь». Данил укоризненно посмотрел на Карину. «Ну, на всякий случай, уточнила она, пожав плечами. «Опасной бритвой лучше не бриться, когда спешишь». Как результат, Данил с заклеенным бумажкой бородой искал квартал с оранжереей на крыше. А вот и он, конечно, немного припозднился, но хозяйка встретила приветливо. Видно, по вечерам у ней часто цветы покупают. «Вам для чего? На свидание, день рождения или для извинений?» — поинтересовалась она. «Извиниться». «Хорошо, вот этот букетик будет в самый раз». Достала она букетик мелких разноцветных цветов. «Я сильно провинился». «Сильно провинился будет дорого стоить». «Сколько?» «20 серебряных». «Фигасе, это месячная зарплата служащего». «Тогда смотрите, какие милые цветы, всего 50 меди». «Давайте за 20, только у меня серебро нестандартное». Протянул Данил кошель с мелкими монетами. «Я не могу сейчас проверить его ни на вес, ни на качество серебра, приходите завтра». «Да если и вес кошеля примерно и был равен 20 серебряным, может чуть больше, то вот качество серебра могло и подкачать, поэтому ничего удивительного, что от таких денег отказались». А в дверь уже заходил новый покупатель, который мог забрать этот букет. «Думайте быстрее, букет один, его могут забрать, останетесь непрощенным, а была не была, заработает еще». Данил залез в карман к золотым, этот запас он решил не трогать, ему нужны ровно 30 монет, чтоб в любое время можно было отсюда улететь. Но вот он подал начало, достав оттуда одну монету, хотя почти полкило веса распиханное по карманам уже надоедало, нужно куда-то их припрятать, чтобы не таскать с собой. Секунду, Даниле вынесли здоровый букет белых лилий и 80 серебряных монет, которые весили больше полкило, да и по объему были немаленькие. Данил еле распихал их по карманам. К кварталу, где жила рыжая, он подходил практически в темноте, слегка позвякивая. На стук открыла та же консьержка. «Что хотел, милок? Тут девушка, рыжая. А ты командир наемников, что ли?» «Ну да». Почти не соврал Данил. «Так ваши минут 15 уже как собрались. Заседают в том же зале, что и утром. Дорогу найдешь, а то коленки покоя не дают». «Найду». И вот Данил стоял перед дверью, размышляя, нужно сейчас ввалиться или подождать, когда разойдутся. А пофиг. Данил толкнул дверь. Глава 3. Заседание было в самом разгаре. Правда, было пару неожиданностей. Рыжая стояла чуть поддаль, заседание вел кучер, именно он стоял во главе стола, опершись на него руками, а один из командиров ему что-то объяснял. Наличие кучера лишь на долю секунды смутило Данила, но и так все понятно, ни один богатый отец в мире не оставит дочь без телохранителя, тем более в опасном месте. А судя по тому, какую должность отец рыжий занимает, телохранителей у нее человек 5, не меньше. Сейчас же все застыли на полуслове, наблюдая за тем, как Данил по-хозяйски зашел в дверь с букетом. Наверное, если бы он мялся у двери, выглядел бы как размазня. Поэтому по-хозяйски прошел через всю комнату, вручил букет и будто в полном праве, с прогибом коротко поцеловал растерявшуюся рыжую. Почему коротко? Да потому что боялся, что сейчас придет в себя и даст ему в зубы. А так выпрямился и, обернувшись к собравшимся, делая вид, что он владелец корпорации, не меньше, произнес: «Господа, вы все опытные командиры, поднимите руку те, кто считает, что в поисковую операцию на 200 километров вглубь степи стоит идти большой-большим отрядом больше 50 человек». Собравшиеся были в непонимании, что вообще происходит, поэтому сидели и не двигались. «Ну смелее», — подбодрил Данил. Вверх поднялась рука, за ней еще одна. «А теперь кто считает, что нужно идти небольшой группой человек 15?» Вверх поднялось 7 рук. Кто-то один хитрил, не принимая участия в голосовании. «Ну вот вы сами ответили на все вопросы, поэтому всем спасибо, больше не задерживаю, с кем-то одним из вас свяжемся позже». Тон Данила выдерживал, такой, как будто он здесь главный. Пара командиров потянулась к выходу, но как всегда находился недовольный. «А ты кто такой вообще?» Даже те, кто потянулся на выход, остановились, вопросительно посмотрев на Данила. «Простите, не представился. Я как раз командир этой экспедиции, и это я набираю людей в отряд. Целый день из-за вас потеряли», — пробурчал один из командиров, но пробурчал беззлобно. Поэтому Данил промолчал. За последним командиром закрылась дверь. Сразу как-то все затихло, в комнате остался только кучер, который с интересом смотрел за происходящим и даже не думал уходить. «Ты что себе позволяешь? Совсем с катушек слетел? Я подумал и все-таки решил принять твое предложение сходить за Лахтиком», — сказал Данил, усаживаясь, на один из освободившихся стульев. «Ты прекрасно понял, я про другое. Тебе не понравился букет?» «Да, не понравился, не люблю лилии. Цветы красивые, воняют дерьмом. Так выкинь, ты мне зубы не заговаривай, ты меня при людях опозорил. Во-первых, какие это люди? Во-вторых, казни меня, тогда некому идти в степь будет. Ты, давай об этом потом наедине поговорим, сейчас предлагаю обсудить детали операции. Рассаживайтесь, я сейчас». Рыжая с букетом вышла за дверь. «Ну давайте знакомиться. Про меня, уверен, знаете все, а вы, так понимаю, главный в отряде телохранителей. И нам в степь все равно идти вместе». Кучер согласно кивнул головой, но имени так и не назвал, хоть и ответил рукопожатием на протянутую Даниилом руку. Авторитет Данилы перед этим дядькой явно вырос. «Тогда как к вам обращаться? На нашей планете по религии нельзя называть своего имени. Так назовите, как другие называют. Другие по-другому называют, ты называй, как тебе удобно. Что-то темнят товарищи, лохти, кто сразу именем назвался, а эти скрываются. Кстати, темнило тоже скрывается, это значит только одно, похоже, тоже сюда не в аномалию попал с неизвестного мира, а рейсовым челноком прилетел. А это в свою очередь значит, что темнило засланный казачок, возможно, и из команды кучера. Кстати, что-то Данил долго задумчиво сидит, нужно отвечать. Кучер, будет удобно? Удобно. Хорошо, с кем обсудить финансовые вопросы по подготовке рейда? Абсолютно все можешь обсуждать со мной. Сколько бойцов в твоем отряде? Вернее, сколько бойцов пойдет в степь вместе с тобой? Поправился Данил, иначе все равно точно не ответит. Работа кучера подразумевает секретность. 5. Значит, вместе с моей командой и водителями шагоходов около 15 человек. Кучер вновь кивнул. Нужно нанять 3 шагохода. Почему 3? В 2 спокойно умещаемся. На случай, если один выйдет из строя, тогда может 4. 4 оборонять некому. Кучер кивнул головой, соглашаясь. Сделаю. Теперь по оружию. В этот момент зашла рыжая с банкой, в которой стоял букет цветов. Этот букет она поставила на середину стола. Продолжайте, я вас отвлекла.